Нашей Святой Русской Православной Церкви было оглашено рождественское поздравление главы нашей Церкви, Святейшего Патриарха Алексия II. Вслед за этим было оглашено слово и архиепископа Евсевия священный архимандритом нашей святой обители. Теперь я дерзаю тем поздравлением, о которых я упомянул, теперь прошу принять мое поздравление. Бесплотен сый воплотился, безлетен сый во времени познать от Девы всех зиждителей. Христос рождается, славите, славите, славите. Дорогие мои, сердечно поздравляю всех вас, родных и близких, знаемых и незнаемых, с праздником Рождества Христова. В Божьем мире нет времени, нет пространства, нет своих, нет чужих. Божьих людей всех времен от дня Рождества Христова объяло и объединило преобразующая сила нетварного божественного света, явившийся в мир Богом-младенцем Христом. Питайтесь все чаша Божия от чаши жизни. Укрепляйтесь силой жизни. Возрастайте духом жизни, яко есть Христос. Христос родился, и с нами Бог, и мы Божии. Христос родился, воистину родился, воистину родился, воистину родился Христос. Воистину родился, воистину родился, воистину родился Христос. Воистину родился, воистину родился, воистину родился.